Пока он прислушивался, ноги его до колен вошли в вязкий ил, и он с усилием освободил их, сначала одну, а затем и другую. Пока возился в воде, намочил снизу пиджак и подумал, что так скоро вымокнет весь, чем тогда укроет малого. Кое-как добравшись до мшистой, обросшей аиром кочки, он прислонился к ней, осторожно стянул с плеч пиджак и обернул им младенца. Тот посучил ножками, но не заплакал и покорно притих в тепле еще не остывшей одежды. «Ну вот и хорошо. Ну и лежи. Главное, лежи и молчи. Может, еще как-нибудь...» Стоя по бедра в холодной воде, он высматривал, куда направиться дальше. Хорошо, если бы поблизости попалась более или менее сухая маховина, пригорок или островок, где можно было бы укрыться от собак, переждать погоню. Но его надежда на маховину или островок была тщетной. Болото становилось все глубже, кочки редели, и он пробирался между ними со все возрастающим риском уйти с головой в прорву. Сверток с младенцем он поднимал все выше и старательно обшаривал ногами дно, временами осклизаясь в нем на корнях кустарника и водорослей. Иногда он терял равновесие и едва удерживался над водой, поднимая со дна черную, быстро расплывавшуюся в воде муть. Тем временем совсем рассвело, тумана почему-то тут не было, в высоком утреннем небе стояло несколько разрозненных облачков, было очень тихо. И вот в этой тиши его напряженный слух уловил будто прорвавшийся откуда-то обозленный собачий лай. Он испуганно оглянулся, поняв, что они уже тут, возле болота, и удивился, как он мало отошел от берега. Шумом раздвигая воду, бросился к ближайшей кочке, из которой торчал раздвоенный ольховый прутик с обвисшей над водой веткой. Как на беду, кочечка была маленькая и приютилась возле самого глубокого места. Он весь вымок, пока добрался до нее, и даже подмочил пиджак. К тому же он затратил на это чересчур много времени. Они были уже где-то поблизости, возможно, услышали его. Чтобы приготовиться к худшему, он пристроил пиджак с младенцем на мшистом краешке кочки и, придерживая его рукой, другой приготовил пистолет. Вода здесь доходила ему до груди, он спрятал голову за ветку и ждал, сознавая, что если полезут в болото с собаками, он должен увидеть их первым. Только бы не заплакал малый. Услыхал он их действительно первым, еще до того, как увидел. В кустарнике невнятно глухо прозвучал начальственный окрик, и на ольхе у берега качнулось несколько веток. Левчук еще глубже погрузился в воду, вперил взгляд в незаслоненный кустарником узенький край берега. Он перестал дышать, большим пальцем тихонько отвел предохранитель и тогда увидел их в небольшом промежутке между болотом и зарослями. Первой из кустарника появилась коричневая с подпалинами на боках собака. Ведя по земле чутким носом и бросая по сторонам быстрые взгляды, она стремительно шла по следу. Сзади, ломая кусты, едва поспевая ее поводырь в пятнистом разведчицком костюме и зимней с длинным козырьком фуражки. За ним следовал еще один, точно такой же, немец с собакой на длинном ремне. Они пробежали мимо и только скрылись в кустарнике, как на берег из зарослей высыпала вся их хищная стая, десяток карателей в одинаковых маскировочных костюмах, вооруженных автоматами, обвешанных сумками, флягами и биноклями. Длинной чередой они растянулись по берегу и, оглядываясь по сторонам, бежали по его следу, готовые в любое мгновение разрядить в него свои автоматы. «Ох, гады! Ох, гады!» — как заклятие шептал он одервеневшими губами, отчетливо сознавая, что его дело дрянь. «Если только они не проскочат от его следа дальше, то ему долго тут не усидеть». На какое-то время потом он перестал видеть их, скрытых ольшанником. Он только слышал треск ветвей в зарослях и думал, что в ближайшие секунды все для него и решится.